Глава 46. Контрастный вечер. Мы все больны собственными ожиданиями. Мы парализованы логическими завершениями. Поэтому, если есть вечер, то его нужно правильно испортить. На тебе новое красивое женское белье, твое тело ласкает облегающее платье. Ты вкусно пахнешь и вкусно выглядишь. И приготовила вкусный ужин. Ну, то есть стараешься. И говоришь ему, чтобы он надел белую рубашку, был гладко выбрит и вкусно пахнул. Ну, то есть, чтобы он постарался. Ну, то есть, вы оба постарались. Играет приятная музыка, горят теплыми отблесками свечи, интимная обстановочка, в ваших бокалах сок, ведь алкоголь портит ощущения и кровь. В его правой руке бокал с соком, в твоей правой руке бокал с соком. Ты смотришь молча ему в глаза и ждешь, когда он спросит, почему ты так на него смотришь. И ты отвечаешь: «Давай все испортим. Давай испортим нахрен все». Подходишь к нему и начинаешь лить на его рубашку в районе груди сок, продолжая смотреть нагло в глаза. Или на то, как намокает его рубашка. Потом ставишь бокал на стол и рвешь на нем рубашку и говоришь: «Порви на мне одежду. Что ты уставился? Порви на мне эту хренову одежду немедленно». Когда остатки вашей одежды, эти лохмотья, разбросаны по комнате, когда твой рот отстранится от его рта, подходишь к столу и смахиваешь все на пол. Да, тот самый ужин смахиваешь на пол. Садишься обнаженная на стол и максимально раздвигаешь ножки, чтобы он видел все, и говоришь: «Испорть меня, ублюдок». Ты? Он? Вы вместе этот вечер не забудете никогда. И да, никто ему этого не даст. Приятного вечера.